Муниципальный жилой дом, Москва, Звенигородское шоссе. 8 августа, вторник, 2:02. Переправка пленников прошла удачно. Компаньоны навели морок, по очереди вывели из квартиры старуху и голема, погрузили их в четверку и доставили на квартиру Кумара. Челы, разумеется, ничего не заметили, а магов поблизости не оказалось. Друзьям везло. Теперь шума-шума и шнырек. Сопили в спальне и Тара. Спали или нет, Шас не проверял. Он старался не заходить к ним без особой необходимости. И до сих пор радовался, что убедил Ундера не разделять пленников, отделавшись потерей всего одной комнаты. Витольд, покормив старуху и голема, уехал, пообещав вернуться утром. Кумар же послонялся по квартире, сначала сделал себе чай, выпил безо всякого удовольствия, а потом уселся в любимое кресло и задумался. Было о чем. Больше всего в этот миг Кумар жалел об опрометчиво заключенном заклятии обещания. До тоски жалел. Предать компаньона, сообщить о фантастическом событии в темный двор, и будущее обеспечено. Навы, можно не сомневаться, доносчика озолотят и на золотую гильдию надавят, чтобы директора перестали задирать нос и приняли в свои ряды благородного Шаса. Никогда не забудут оказанную услугу. Навы, конечно, ребята с закидонами, но чувство благодарности им знакомо. Увы, мечты так и останутся мечтами. Снять заклятие обещания не под силу даже князю темного двора. Нет в мире механизма, отменяющего добровольную ставку на жизнь. Только слово того, кто заклятие принял. А Витовт не собирается возвращать Шасу обещания. Погревав об упущенной возможности и мысленно обложив предусмотрительного компаньона всеми известными ругательствами, Итар вернулся в реальность и принялся размышлять о сложившейся ситуации. Планы Ундера, конечно, грандиозны, невероятно сложны, но манят такими перспективами, что дух захватывает. Реализация плана Витольда откроет доступ к невиданному могуществу, и на фоне этого приза любая благодарность любого великого дома кажется жалкой подачкой. Остается самая малость – добраться до финиша. Еще одна мелочь. Рано или поздно правда обязательно всплывет. В самом лучшем случае – после того, как компаньоны возьмут приз. Как говорится, в истории трудно войти, но легко вляпаться. Какой будет реакция великих домов? Собственно, Итара волновало мнение только одного из них – темного двора. Ко всем остальным Шас относился с некоторым пренебрежением. Что сделают навы, когда узнают, что кто-то прибрал к рукам сокровища Железной крепости? Открутят наглецам головы? Вполне вероятно. Кумар даже поежился. Или будут договариваться? Навы, несмотря на сложившуюся ситуацию, вполне вменяемые существа. Редко, крайне редко судят победителей. Предпочитают с ними договариваться. Темный двор пойдет на контакт. Только зарываться не надо. А если Ундер зарвется? С Рыжего станется, ему в голову много ненужной дряни вколотили. От такого замечательного предложения отказался. Выгодного, безопасного. Отказался. А ведь за артефакты библиотеку Асуров великие дома заплатят любые деньги. Деньги. Ты забудешь слово «деньги». Их будет столько, что они потеряют для тебя всякий смысл. Так сказал Витольд. Но это было предложено Шасу. Золото. А для себя добавил. Еще власть, сила, могущество. Кумар вспомнил выражение лица Витольда, когда он произносил эти слова. Нормальное выражение, обычное. Никаких признаков маниакального психоза. Чуд говорил буднично, и в его глазах, а вот выражение глаз Ундера Итар не запомнил. Занят был, о деньгах думал. Хитрый Чуд знал, с чего начинать. С золота. Возможность неприлично разбогатеть выбила на некоторое время Шаса из колеи. Рассеяла внимание. Так чего же хочет Витольд? Силы и могущество? будет зарываться на переговорах или попытается диктовать великим домам условия? А что потом? Война? Но тогда почему он не доложил о находке в орден? Ответа на этот вопрос у Итара не было, и он, поколебавшись, решил не ломать пока голову. В любом случае, сейчас они с Сундаром в одной лодке. Их интересы и цели совпадают, и они оба будут делать все, чтобы не упустить шанс. Невероятный, фантастический шанс. Кумар сбегал на кухню, вытащил из холодильника банку пива и вернулся в кресло. Теперь следовало подумать о печальных вещах. Чем грозит раскрытие плана? Предположим, сегодня ночью Навы все узнают. Итар вновь поежился. Только предположим. Что будет со мной? Сделал глоток пива и усмехнулся. А мое положение куда лучше, чем у Витольда. Он организатор, я же скован заклятием обещания. Почему не отказался? А вы бы отказались. Остались бы в стороне от столь грандиозного проекта. Нет. Тогда молчите. Разумеется, ему достанется на орехи, но чрезмерно суровым наказание не будет. Не примут в гильдию? А что гильдия? Семья незнатная, капитала особенного нет. Максимум, чего добьешься, собственный магазин на оживленной улице. Или сеть магазинов. Так этого можно достичь и в человском бизнесе. Штраф наложат. За что? «Я под заклятием!» – вслух произнес Кумар. «Я под заклятием!» – и рассмеялся. Допил пиво, потянулся, понял, что сна нет ни в одном глазу и решительно взялся за ноутбук. Надо освежить в памяти доступную информацию о железных крепостях. Старейшую на земле цивилизацию основали асуры – первые дети спящего. Первые создания спящего или первый сон спящего. Какого-либо культа сей легендарной личности в тайном городе не существовало, что оставляло широкий простор для воображения. Впрочем, то же самое можно было сказать и о самих асурах. Навы, разрушившие их империю в ходе жесточайшей Первой войны, постарались стереть большую часть информации о давних недругах, оставив лишь самые общие сведения. Собственно, все, что в тайном городе знали об асурах, вышло именно из навских источников. И хотя шли разговоры о том, что в закрытых хранилищах Ордена и Зеленого дома прячутся некие документы, доставленные из внешних миров и проливающие свет на первую цивилизацию, верилось в это слабо. Навы пришли вторыми. Во время их правления появились все остальные племена и семьи, а потому вряд ли у чудов или людов могли оказаться какие-то интересные документы. Среди маловразумительных, путанных, а иногда и вовсе противоречивых сведений, которыми Навы на протяжении тысяч лет беззастенчиво кормили общество, была, разумеется, и информация о наиболее крупных поселениях асуров, летающих хрустальных замках, политических и культурных центрах Первой империи и неприступных железных крепостях, прятавшихся глубоко под землей и являвшихся сосредоточением военной мощи асуров. 7 хрустальных замков и 3 железные крепости. Согласно навским источникам, все они были разрушены до основания. И не доверять этой информации не было никаких причин. Ни во времена расцвета Зеленого дома, ни в ходе правления Ордена, ни теперь, когда человские археологи роют везде, где только можно, никаких следов поселения асуров не нашлось. Если не считать вынырнувшего из ниоткуда духа. Однако, роясь в общедоступных архивах, благоразумный Итара решил не привлекать к себе внимания и не запрашивать наиболее интересные документы из закрытых хранилищ. Кумар сумел обнаружить весьма любопытную оговорку. В самом первом переводе навских хроник на шаски в отношении хрустальных замков и 2 железных хранилищ Кумар успел обнаружить весьма любопытную оговорку. В самом первом переводе навских хроник на шаски в отношении хрустальных замков и 2 железных крепостей использовался термин «бландер» – «разрушено». При этом указывались точные места сражений и магическое воздействие, которое оказывали навы на местность с целью тотального уничтожения остатков поселений. А вот в отношении последней железной крепости древний переводчик использовал термин «сурдая». Дословно взяли стены. После чего краст – подавлено, фур – потеряно и хант запечатано. А уже в следующей работе все крепости считались разрушенными, и последняя из их ряда никак не выделялась. Все три Угбландр. Вот так. Тар выключил компьютер, мимоходом пожалел, что допил пиво, и задумался. Теоретически подобное поведение полностью соответствовало стилю темного двора. Разрушить основные очаги сопротивления, а последнюю крепость взять, не считаясь с потерями. Именно такой ход Навы использовали во время Второй войны предземелий, расправляясь с бросившими им вызов осами. Последнее логово захватили неповрежденным, продемонстрировав всем обитаемым мирам колоссальную мощь темного двора. В случае же с асурами подобный шаг мог быть продиктован еще и желанием захватить сокровища побежденных. Артефакты, оружие, библиотеки, которые асуры свозили в свою последнюю твердыню. Был повод для штурма. Был. Удачно ли он закончился? Наверняка. Не зря ведь древний переводчик написал, что темные взяли стены. Зная упорство гарок, можно было не сомневаться, какое бы сопротивление ни оказали асуры, приказ князя был выполнен. Навы взяли последнюю железную крепость. Кумар судорожно вздохнул. Он не очень хорошо знал историю, плохо разбирался в боевых искусствах, никогда не воевал. Но даже он понимал, какая битва развернулась на земле тысячи и тысячи лет назад. Навы взяли железную крепость. История переписана. Навы взяли, и что? И ничего. Темный двор до сих пор признает, что никогда, даже во времена наивысшего расцвета, не мог достичь уровня асуров. Навы не любят об этом говорить, но и не скрывают. Неужели они ничего не нашли в крепости? Понесли огромные потери, остались с носом, а потому решили ничего не говорить об ошибке? Возможно. Но при чем тогда термин «подавлено»? Что они подавили? Что потом потеряли? И что запечатали? Что? К сожалению, древний переводчик не отличался словоохотливостью. С традиционной бережливостью Ша сэкономил пергамент и описывал лишь ключевые события, не вдаваясь в особые подробности, справедливо полагая, что те, кто захочет покопаться в истории, сможет обратиться к навскому первоисточнику. А темные опомнились и укрыли ненужные сведения. Что же вы там запечатали? Почему не забрали сокровища? Возбужденный Тар быстро прошелся по комнате, раз, другой, и вдруг остановился. Догадался и оцепенел, поняв, что разгадка таится в ответе на простой вопрос, чего испугались Навы.